Арестованные директор и его подчиненные сидели в изоляторе, а с капитаном Адыловым можно было поговорить, лишь дождавшись утра. Отпустив сотрудников, Каримов и Гафуров остались в кабинете, поняв, что на эти 4-5 часов ехать домой просто бессмысленно. Они по очереди позвонили своим близким, чтобы те не беспокоились, и, заварив чайку покрепче, уселись в кресло друг напротив друга. «Как ты думаешь, даст прокурор санкцию на арест третьего Абдулаева?» Первым молчание прервал Каримов. «А что мы против него имеем, а? Конечно, и тебе, и мне понятно, что во всей этой кутерьме с наркотиками не обошлось без его участия, но одних мыслей и подозрений мало. Прокурору подавай факты, веские улики, а без этого он не сможет пойти нам навстречу. Знаешь, я тут думаю уже по-другому. Давай добьемся у прокурора санкции на проведение обыска у этого визиря. А вот если этот обыск что-нибудь даст, то мы его арестуем и без санкции. Что на это скажешь?» Он отхлебнул душистого напитка и выжидающе посмотрел на Каримова, ожидая не только ответа на вопрос, но и общей оценки его рассуждениям. «Я с тобой согласен. По-моему, ты прав», — согласился Ильяс и, отставив пиалу в сторону, вытянул из пачки одну из двух оставшихся сигарет. «Как тебе нравится поведение Абдулаева Нияза? Его вот такое вызывающее молчание?» Теперь задал вопрос Рашид. «Я думаю, что сделал он это просто из-за отчаяния, из-за того, что он так здорово влип. Он же не дурак и, наверное, знает, что ему грозит закон за распространение наркотиков. Как и каждый преступник, он теперь во всем винит Агаримова, оправдывая себя и не понимает, что каждый свою судьбу выбирает сам. Вот он на него и рикнул, чтобы тот не усугублял своей болтливостью их и без того тяжкое положение. Это мы там были, да и руки у него были в наручниках, а то бы он ему горло перегрыз за то, что он привел за собой твоих парней. Меня удивило то, что у него при обыске обнаружили не только одну травку. Я помню, ты мне как-то говорил, что вы никак не можете напасть на людей, которые в городе давненько распространяют наркотикосодержащие лекарства. Смотри, этих ампул у него было очень много. Целый чемодан. Возможно, и распространение их в городе — дело его рук». «Может, и не он распространял, но его рук эти ампулы, как видим, не избежали», — прикуривая сигарету, согласился Рашид. «Так что тебе есть о чем поговорить с ним. Возможно, он заговорит, а там не будем загадывать». «Как тебе этот молодой показался?» — спросил Гафуров, выпуская дым красивыми кольцами. «Мне кажется, что он расколется. Во всяком случае, быстрее Нияза. Это было видно еще там. Если бы его не остановил Абдулаев, мы, возможно, сумели бы его разговорить, пока он был под впечатлением происшедшего». «А я бы к этому молодцу присмотрелся повнимательнее. Он не так прост, как кажется на первый взгляд. Смотри, ему нет 30, а у него такой особняк, машина, наличных денег 25 тысяч. Все, что у него есть, не наживешь, если будешь на посылках сумки с травкой разносить. Конечно, работа и шестеркой доходна, но не настолько, чтобы 25 тысяч иметь дома, так сказать, на расходы. Для того, чтобы иметь все это, нужно заниматься более серьезным делом». «Ты не учитываешь, что у него есть тесть, который наверняка имеет денежки?» «Учитываю. Но вор не позволит его доить, как корову, даже собственной дочери. Вот золотичко, которое принадлежит ей. Наверняка подарок папашке. Но ты не учитываешь одного. Если б он не видел, что зять и без него может обеспечить его доченьку всем для безбедной жизни, то никогда бы не стал его зятем. «Но ведь есть же исключения», — попытался возразить Каримов. «Бросили яснее лукавь. Мы должны прежде всего отработать все версии, которые не выходят за границы правил. И если это не даст желаемого результата, только тогда можно говорить об исключениях из правил. Воровские законы консервативны, и способности Агамирова, прежде чем отдать доченьку за него, папашка обязательно взвесил и предугадал. А теперь посмотри. Он продал машину тому дельцу из Черноземья. Значит, у него там появился хороший друг. А ты вот возьми и проверь, где был Агамиров, когда там произошло убийство двух милиционеров». «Ты что, в самом деле думаешь, что это он?» — удивился Каримов. «Я просто размышляю вслух, и, если хочешь, не исключаю, что такое могло быть. Понимаешь, я не подозреваю, а допускаю такой вариант». «Если допустить, что это так, то тогда Агамиров, по логике, является участником нападения на инкассаторов», — оживился Каримов. «Но ведь ты в силах установить, где бил Агамиров и чем он занимался в день ограбления?» «Установить-то, конечно, можно, но даст ли это результат?» «Результат будет, обязательно будет. Или он участник, или он этого преступления не совершал. Третьего не дано». «Спасибо за совет, но попробовать отработать эту версию можно», — подумав, согласился Каримов. «Ну, благодарить меня пока что не за что, но если окажется, что Агамиров причастен к преступлению, а в такой поворот дела мне и самому не верится, тогда буду рад столь высокой чести». Свел все на шутку Рашид и выпустил еще целую серию красивых колец из дыма. «Да, действительно, это очень интересное сообщение. Извините, что перебил ваш рассказ. Как бы подбодрил заведующего Мошкин». «Но это еще не все. В день, когда скончался Михеев, после обеда Наташа получила 10 флаконов реуглюмата у нее, у Суховой Алены. Здесь все прошло нормально, как обычно, но в 5 ровно или минут без 10 к Наташе в процедурную зашла Алена и попросила иголку с ниткой для того, чтобы схватить начинающуюся затяжку на новых итальянских колготах. Начав приводить себя в порядок, она вдруг вспомнила, что оставила дверь в комнату, где хранились лекарства, открытой. Сделав испуганное лицо, она попросила Наташу сходить захлопнуть дверь, ссылаясь на то, что не так, мол, жаль лекарства, как жаль потерять оставленные в столе 300 рублей. Ну, естественно, Кисурина сходила по ее просьбе, но дверь бедняжки оказалась закрытой. Когда она вернулась в процедурную, то Сухова уже закончила ремонт столь драгоценных для нее колготок. Расстроенная Наташа высказала ей свое недовольство, но та очень ласково извинилась перед нею за это и за то, что сгоняла ее впустую. При этом она сослалась на сумасшедший день, на то, что она, мол, вконец замоталась. Кисурина чисто по-человечески посочувствовала ей и не стала обострять и без того натянутые отношения. Наташа хорошо запомнила этот разговор в процедурной, потому что именно здесь впервые Сухова извинилась за свой поступок. До этого в подобных случаях она твердо стояла на своем, даже если была не права. Вот, собственно, и все, что я могу сообщить интересного. «Действительно, поведение Суховой представляет для нас определенный интерес. Но фактов, я имею в виду конкретного участия в убийстве, здесь маловато. Я попрошу вас поинтересоваться у дежурившей на посту сестры, кто брал ключ от процедурной перед убийством Михеева в промежуток с 5 вечера и до 8 утра. Конечно, я мог бы сделать это сам, но будет более приемлемо, если вы поможете мне в этом. Думаю, что не стоит излишне беспокоить, а сказать точнее, нервировать медиков, в руках которых находятся жизни людей. Я уверен, что в этом наши точки зрения совпадают полностью. Кроме того, я попрошу вас назвать мне адрес, по которому проживает Сухова Алена». Перловский отыскал, следя указательным пальцем в лежащем под стеклом списке, адрес старшей сестры. «Она проживает по Плехановской в доме 78, квартира 2. «Минуточку, я сейчас помечу, а то на память надейся, а сам не плашай», — попытался отшутиться Николай Федорович, делая пометку в записной книжке. «У нее дома есть телефон, или он вас не интересует?» «Нет, почему же? Я с удовольствием запишу номер ее телефона. Ведь это так удобно. Нужно поговорить. Возьми и позвони». Перловский, поправив очки, вслух произнес шестизначный номер. Записав телефон, Мошкин убрал в карман блокнотик, вложив в него небольшую сувенирную ручку. «А еще, Иван Прокофьевич, я вас попрошу, ни в коем случае не заводите разговор на эту тему с самой Суховой. Не надо ее, если, конечно, убийца она, заставлять идти ва-банк. Пусть все будет как есть. Договорились?» «Хорошо, постараюсь выполнить вашу просьбу», — согласился Перловский. Мошкин оделся и, попрощавшись с заведующим, покинул кардиологическое отделение, в какой-то степени удовлетворенный визитом сюда. Машина стояла там, где ее припарковали полтора часа назад. Преодолевая встречный ветер, Мошкин быстрым шагом добрался до стоянки, которая была удалена от больницы не более чем на 50 метров. Водитель уже был за рулем. Прогревая мотор, он старался поднять температуру воздуха в салоне. «Ну что, Андрюша, успел пробежаться по магазинам?» — спросил Николай Федорович, стараясь побыстрее забраться в кабину. «Мне даже часа стало многовато для рейда по местным торговым точкам. Здесь большой выбор продавцов, а полки в основном-то пустые. Просто удивительно. Но куда все подевалось? Абсолютно все стало дефицитом. Одних только талонов избыток», — с горечью в голосе высказал наболевший водитель. «Не расстраивайся по пустякам. Говорят, что все болезни от нервов», — пошутил Мошкин. «Не поверишь, а я вот даже не вспомню, когда в последний раз был в магазине. Работа отнимает все свободное время. Спасибо, хоть жена еще из дома не выгоняет. Ты, Андрюша, главное, живи целью. Будь оптимистом, а все остальное приложится». Он понимал, что молодые так жить не могут, и так, как жил он, жить не будут. Они хотят иметь все с молоду, желают жить полноценной жизнью. Может, так и надо? А он уже не сможет, как они. Он привык полностью отдаваться работе, почти не думая о бытовых условиях для себя и своей семьи. Для него работа и жизнь были синонимами, и он не представлял себе одно без другого. К управлению Андрей вел машину кратчайшим путем, вплотную следуя за такси салатового цвета. Дежурный в управлении протянул Николаю Федоровичу конверт, сообщив, что его оставил подполковнику капитан Скребнев. Поднимаясь по лестнице, он не утерпел и посмотрел, что в пакете. Там находились размноженные фотографии Боровкова и японки. Подходя к своему кабинету, он увидел двух молодых женщин, сидевших на диванчике напротив, но никаких ассоциаций они у него не вызвали. Поворачивая ключ в замочной скважине, он услышал, что к нему обращаются. «Вы не могли бы подсказать, где можно увидеть следователя Мошкина?» Обернувшись, Николай Федорович увидел, что к нему обращается одна из женщин, та, что постарше –